Глава 4. Туристы, они бывают разные. Поначалу, желая присутствовать при разговоре с Ритом, Тмор хотел попробовать прочесть мага через переговорный шар, и если получится, ознакомиться таким образом с городком Ростом, после чего отослать уголька пошпионить за резиденцией его клана-покровителя. Но сейчас, утопая в глубоком кресле у камина, в кабинете главы клана Абхаш, и краем уха следя за беседой Оролда с магом, он пришел к выводу, что эта идея оказалась нежизнеспособной. Нет, Тмор ничуть не сомневался в умственных способностях своего питомца. Но переговорный шар наглухо блокировал любые попытки проникновения в разум любой из сторон. Что ж, значит, придется действовать иначе. Тмор послал Оролду несколько коротких мыслеобразов. Тот удивленно хмыкнул, но, получив еще один яркий и четкий образ от побратима, не стал противиться. «Рит, завтра утром в Рост прибудет мой представитель. Будь любезен, обеспечь его всем необходимым». Бросив короткий взгляд на спинку кресла, за которой скрывался Тмор, проговорил Оролд. «Должен ли я арендовать дом на время пребывания гостя?» Сухим тоном поинтересовался молодой хорг. «Не думаю, что в этом есть необходимость», — покачал головой Оролд. «Он прибудет один и ненадолго, так что остановится в трактире». «Могу я узнать, в каком именно, чтобы представиться гостю по его прибытии?» — медленно проговорил Рит. «Сомневаюсь, что он сам знает, в каком заведении остановится. Видишь ли, мой представитель еще ни разу не был в Росте, так что думаю, он определится с этим, когда будет на месте». «Могу предложить свою помощь в выборе». «Не стоит беспокойства», — отмахнулся Оролд, чуть скривив губы в намеке на улыбку. «И, Рит, он сам тебя отыщет, хорошо?» «Как скажете, эр Оролд», — поклонился Рит. «Это все, о чем вы хотели со мной поговорить?» «Да, можешь возвращаться к своим делам. Удачи, Рит». Оролд одним взмахом ладони потушил шар, даже не выслушав ответа хорга, и, встав из-за стола, переместился в кресло напротив того, в котором устроился Тмор. «Ты уверен, что хочешь туда ехать?» «Если мы хотим узнать, что конкретно затевает Лич, то другого выхода я не вижу», — пожал плечами Тмор. «Знаешь, когда мы только начали этот разговор, я подумал, что можно было бы воспользоваться одним фокусом тени, чтобы разведать нужную информацию. Не получилось. Тогда я решил, что можно ограничиться тем, что сможет нарыть этот твой Рит». «Наш, Тмор, наш, привыкай», — поправил побратим Оролд. «Пусть наш», — согласился Тмор и продолжил свою мысль. «Так вот, не думаю, что из этой идеи выйдет что-нибудь хорошее. Рит, по первому впечатлению, хорг настырный, но уж очень прямолинейный. Он либо не справится, либо провалится, что для нас одно и то же». «Тут ты прав», — вздохнул Оролд. «Рит действительно прям и болезненно честен. Ты же слышал наш разговор. Он даже не скрывал, что обеспокоен приездом некоего представителя. Думаю, только его чувство собственного достоинства не позволило в лоб спросить меня, как главу клана, кто под него копает и зачем. Но с этим тебе придется теперь разбираться самому». «Я понял», — вздохнул Тмор. «Замечательно. Считай это моей маленькой местью за то, что линяешь из-за Энмора в самый разгар подготовки к свадьбе». «Урк, с тобой и твоей мстительностью разберусь как-нибудь», — хмыкнул Тмор, поднимаясь с кресла. «А сейчас извини, но я подойду спать. Вымотался жутко, а мне еще полночи крыльями махать». «Да уходи уж, ушедший», — махнул рукой Оролд. «Я оставлю для тебя карту Хорогина на столе. Можешь взять с собой, если хочешь. Хорошей ночи, Тмор». «И тебе того же». На выходе из комнаты Тмор посторонился, пропуская идущую в кабинет Оролда Лайду и, уже выскальзывая в коридор, хитро ухмыльнувшись, добавил на прощание: «Хотя кому я это желаю? У тебя с ночами и так все в порядке». Оролд что-то фыркнул ему вслед, а вот лицо промолчавшей Лайды даже не дрогнуло. Все-таки хороший оберег они с Байдой сочинили. Проснулся Тмор сразу после полуночи. Ему совсем не хотелось, чтобы жители Айнмора получили возможность с утра пораньше наблюдать полет призрачного дракона над крышами их домов. А значит, и лететь стоило бы в темноте. Благо, вряд ли кто сможет рассмотреть черную полупрозрачную тень в ночном небе. Арн быстро умылся, оделся в привычный ринз, прихватил со стола перевязь с зачарованными стрижами и, закрепив на поясе выцеганенные у Байды кобуры с амулетами, двинулся к выходу из комнаты, не забыв прихватить и свою бессменную трость. Но не успел Тмор сделать и десятка шагов от кабинета Оролда, где он перед отлетом разжился обещанной побратимом картой, как навстречу ему из служебного коридора вывернула матушка Ирна. Окинув путешественника критическим взглядом, домоправительница тяжко вздохнула и, не слушая никаких возражений, всучила Тмору вместительный баул, от которого исходил умопомрачительный запах домашней еды. «Уж не знаю, о чем ты думал, когда решил не сообщать об этом урговом путешествии, но гробить свою требуху пережаренным мясом в придорожных трактирах я тебе не позволю», — прогудела полуйотунша, самым грозным видом нависая над юношей. «А теперь иди. Легкого пути тебе, Эртмор». «Спасибо, матушка Ирна», — улыбнулся Тмор и, махнув домоправительнице рукой, двинулся к выходу. Сад встретил его тишиной и легким ветром, путающимся в густой листве старых деревьев. Тмор полной грудью вдохнул свежий прохладный предрассветный воздух Талосских гор и, глянув на усыпанные нереально огромными звездами небо, резко подпрыгнул вверх, чтобы через секунду расплыться в воздухе плотным черным дымом. Где-то в глубине этих клубов сверкнули два алых угля. А еще через миг над садом в полной тишине бесшумно поднялось призрачное тело дракона, чтобы вскоре без следа раствориться под покровом ночи. Первый, более или менее нормальный продолжительный полет вызвал у Тмора двоякое впечатление. С одной стороны, он будоражил память, вызывая воспоминания о детских снах, и будил дикий восторг от того, что это происходит наяву. А с другой, к этому чувству эйфории от набегающего потока воздуха и расстилающегося под телом огромного пространства примешивались и совсем незнакомые, точнее, почти незнакомые чувства. Зато наслаждающемуся угольку эти ощущения были известны лучше, чем кому бы то ни было. И тепло плещущегося далеко внизу океана неповоротливой медленной силой земли, изредка прорываемое яркими сполохами неистового жара пламенной стихии, и игривые потоки сил воздуха, заставляющие трепетать крылья, нежно поддерживающие его в этом стремительном, сумасшедшем беге среди белоснежных клубов, на поверку оказывающихся сгустками скользкой и холодной, но такой бодрящей стихии воды, и бескрайний полог огромной мощи, таящийся в глубине неба, бесстрастный и темный. Тмор наслаждался этим калейдоскопом ощущений и чуть не заблудился. Только легкий мысленный посыл уголька вернул его хозяину более или менее трезвый взгляд и понимание происходящего. Тмор немного ошибся с расчетами. Все-таки у него не было серьезного опыта в обращении со своей призрачной ипостасью, так что даже с учетом его незапланированных кульбитов в воздухе, рассвет он встречал в своем человеческом обличье, сидя на огромном булыжнике у полуденных ворот роста. Чтобы не пугать местных жителей своим колоритным видом, Тмору пришлось приземлиться в недалекой рощице и там сменить ипостась. Расположившаяся на равнине, окруженная невысокой крепостной стеной с пока еще запертыми по раннему времени воротами, крепость не произвела на юношу сильного впечатления. Ну да, было заметно, что строили крепостные стены отнюдь не люди или рисы, но даже при наличии всех элементов, довольно изящной хорогинской архитектуры, городок производил какое-то унылое впечатление, своей типичностью, что ли. Даже по сравнению с Мельсом, которому было ой как далеко до Эйнмора, стены города, под которые Тмора занесло на этот раз, выглядели жалко. Еще раз окинув взглядом крепость и виднеющиеся к восходу от нее посады, сбегающиеся к широкой реке Брани, отвоевывающие ее владение многочисленными пирсами и пристанями, парень хмыкнул и не спеша принялся инспектировать содержимое мешка с едой, переданного ему домоправительницей. За поглощением пирожков с дичиной он и не заметил, как к воротам городка начал стекаться окрестный народ. Но это длилось недолго. Внимание Тмора привлек небольшой инцидент на тракте, случившийся прямо напротив камня, заменившего Арну и стол, и стул. Трое конных хоргов, не пожелавших разбивать свою компанию, чтобы объехать неторопливо катящуюся к городу телегу, потребовали от возницы очистить путь. На что тот, не оборачиваясь, естественно, их послал, поскольку места на тракте, чтобы обогнать его телегу, было вполне достаточно. для телеги или двух всадников, но никак не трех. Понятно, что такой ответ белогривым не понравился, и самый прыткий из них потребовал от возницы остановиться. Оглянувшись на хамов, тот и затормозил, хотя скорее от неожиданности, чем от испуга. И теперь небогато одетый хорг в компании двух столь же потрепанных приятелей раздраженно цедил что-то, поглядывая сверху вниз с высоты своего скакуна, на попеременно то бледнеющего, то краснеющего молодого тора в опрятном кафтане дорогого сукна, сидящего на телеге, запряженной двумя крепкими низенькими лошадками. Несмотря на то, что лица белогривых хранили бесстрастное выражение, легко можно было понять, что говорящий сильно раздражен, да так, что, кажется, готов был убить тора на месте, но по каким-то причинам до сих пор этого не сделал. Вообще, устройство общества белогривых Тмора несколько удивляло, точнее, не самих хоргов, а их государства. Сами белогривые были в нем аристократией. Не все, конечно, хватало здесь и обычных семей хоргов, не относившихся к какому-либо клану и не обладавших собственными угодьями, владение которыми автоматически превращало такую семью в новый клан. Подобные представители белогривых зарабатывали на жизнь либо магией, либо службой, и не имели так много возможностей пробиться на самый верх. Именно они составляли ту среду, что поставляла Хорогину солдат, управляющих низшего и среднего звена, магов-бытовиков и тому подобные кадры. По крайней мере, Тмору было точно известно, что сейчас в круг семей, совет башен и верхнюю обитель храма входили только представители влиятельных кланов. Что же касается других рас, населяющих Хорогин, то их взаимодействие с белогривыми больше напоминало сосуществование разных систем на одной территории, нежели жизнь единого государства. Их общины старались держаться от властей Хорогина подальше, и хотя отчисляли в казну налоги, а кланам арендные платежи, если проживали на их территории, но имели собственное управление и даже собственную судебную систему, которая, правда, разбирала лишь внутренние дела расы. Едва дело выходило за эти рамки, как в разбирательство вмешивались хорги. И если их представитель считал, что суд нарушает права одной из сторон, то решение по делу переходило в компетенцию белогривых, которые жестко пресекали любые межрасовые конфликты, не стесняясь при необходимости применять силу. Самое интересное, что такое сосуществование устраивало абсолютно всех. И общины, получавшие возможность жить собственным трудом под защитой властей, и хоргов, лишенных необходимости самим обрабатывать землю, обихаживать скот и заниматься низкими ремеслами. Вот только не все хорги, особенно молодые, правильно понимают суть собственной системы, считая, что сами они выше установленных ими же правил. Как в данном случае, например. Размышляя таким образом и одновременно наблюдая за набирающим обороты конфликтом, Тмор заметил, что один из хоргов потянул рукоять тяжелой шпаги. «На вашем месте, Эр, я бы убрал клинок в ножны», — не сдержался Тмор, заметив то, чего ни один из хоргов увидеть не пожелал. Но белогривый даже головы в его сторону не повернул. «Эр, я вынужден настаивать». «Заткнись, круглоухий», — бросил ему хорг, продолжая пялиться на бледного тора, окончательно определившегося с расцветкой, и теперь выбирающего тон своей кожи, с каждым словом наезжающего на него белогривого, становившегося все белее. «Ну и ладно», — хмыкнул Тмор, — «только когда вас утыкают болтами, не жалуйтесь, что я вас не предупреждал». Только сейчас троица хоргов соизволила оглядеться и обнаружила у себя за спиной десяток очень хмурых, облаченных в тяжелые пластинчатые доспехи крепышей, 9 из которых были вооружены арбалетами и длинными пиками, а 10-й, судя по всему, предводитель, стоял чуть впереди, сжимая в руке эфес короткого меча, покоящегося в богато украшенных ножнах, и с мрачным интересом наблюдал за происходящим. Их караван, состоящий из доброго десятка тяжелых телег, запряженных приземистыми широкогрудыми быками, остановился в 10 шагах от места событий, ожидая развязки. Белогривый, что щеголял обнаженным оружием, с силой вложил шпагу в ножны и ожег Тмора яростным взглядом. «А я здесь при чем?» Развел руками Арн, соскальзывая с камня. Не обращая никакого внимания на застывших в неподвижности, сверлящих друг друга тяжелыми взглядами хоргов и торов, Тмор аккуратно упаковал остатки своего пиршества обратно в мешок и, закинув его за спину, двинулся к медленно открывающимся воротам города, весело постукивая тростью по старому камню тракта. Миновав ворота, юноша увидел несколько топчущихся у караулки стражников-хоргов, начальником которых, к удивлению Тмора, оказался полуйотун. Ухмыльнувшись, Арн направился прямиком к ним. «Хорошего дня, господа!» — поприветствовал стражей Тмор и, проигнорировав удивление великана, принялся излагать цель своего визита. «Знаете, по пути к городу мне встретилась удивительная скульптурная композиция. Буквально в паре сотен шагов отсюда. Десяток одоспешенных торов, стоящих напротив троицы конных хоргов. Весьма реалистичное исполнение. Мне понравилось». Белогривые стражи переглянулись и утратили к круглоухому шуту какой-либо интерес. А вот их сержант хмыкнул и выглянул за ворота. Через секунду над головами присутствующих раздался такой отборный мат, что если бы Тмор временно не оглох от громкости вопля сержанта, он бы наверняка покраснел. А стражи тем временем встрепенулись и, не сговариваясь, быстрым шагом двинулись следом за скрывшимся в проеме ворот начальством. Проследив за ними взглядом, Тмор усмехнулся и полез на смотровую площадку надвратной башни, полюбоваться продолжением шоу. Если бы кто-нибудь его спросил, зачем ему понадобился весь этот балаган, он вряд ли смог бы внятно ответить. В лучшем случае просто пожал бы плечами и пробормотал что-нибудь на тему того, как ему надоели постные физиономии белогривых. Нет, Тмор понимал, что такое поведение всего лишь попытка его собственной психики справиться с последствиями от свалившихся на него известий о чертовом вечно живом личе. Прежде появление в жизни Тмора более или менее серьезно настроенного врага обязательно приводило к существенным, порой весьма неприятным переменам в жизни. И хотя Тмор не привык прятать голову в песок, аки вымерший когда-то страус, признавать, что наступил еще один такой этап, ему очень не хотелось. Но куда деваться? Любимая паранойя уже сладко потягивалась и зевала, просыпаясь после недолгого сна. Понаблюдав за матерящим всех и вся полуйотуном, расхаживающим между рядами торов и хоргов, так и не сдвинувшихся с тех мест, где их оставил Тмор, юноша помотал головой, вытряхивая из нее мрачные мысли. И, сбежав по крутой лестнице, отправился на поиски приличного трактира, где он мог бы остановиться на пару-тройку дней. Получасовая прогулка по улицам торговой стороны города, пара белых, брошенных подростку йотуну, явно кузнецу подмастерью, и вот Тмор уже стоит на пороге двухэтажного, добротного каменного здания с комичной, можно сказать, парадоксальной вывеской у маленького Утта. Хмыкнув, Тмор толкнул массивную дверь и вошел внутрь. Большой холл с обитыми темным деревом стенами, неяркие светильники на них, широкая лестница, слева двери в обеденный зал. Обычный интерьер одним словом. А Ут здесь и правда был, и действительно маленький. Ну, если это слово применимо, к лохматому белоснежному амбалу, вышитой без рукавки, ростом с двух тморов, развалившемуся за небольшой конторкой рядом с дверьми в зал. Заметив гостя, здоровяк потянулся, одновременно вставая со стула, и ощерился в угрожающей улыбке. «Ба, человечек, настоящий! Ух!» На последнем звуке Ут захлопнул пасть. Да так, что лязг его игольчатых зубов был слышен, наверное, и на втором этаже. В ответ на странное приветствие Тмор только приподнял бровь в лучших традициях Харолда. «Ммм, какой большой! Славный, удобный меховой коврик!» Улыбнулся так же широко, как и собеседник. Тмор не смог бы при всем желании, но он очень старался. «Однако!» «И не боится ведь?» Задумчиво протянул Ут, но в следующую секунду узрел болтающийся на шее Тмора медальон школы и, понимающе кивнул. «А, так ты из наших!» «А я-то уж губы раскатал». «Можешь закатать обратно», — хмыкнул Арн. Кажется, угольку тоже не понравилось его настроение, и он решил по мере возможностей помочь хозяину, на свой манер. Впрочем, сейчас Тмор не имел ничего против той веселой злости, что поселилась в его душе стараниями ушлого дракона. «Да понял уже», — вполне мирным тоном проговорил Ут. «Ты как, поживать зашел или комнату снять?» «И того, и другого», кивнул парень. Прямолинейность и неприятие расшаркивания великана начали Тмору импонировать. «Это хорошо, это правильно», — потер огромные ладони Ут. «Значит так, слушай сюда. Насчет поесть — это вон за теми дверьми. А комната на втором этаже, последняя по коридору. Обойдется тебе в 3 белых в сутки. Держи ключ». «Эй, а поторговаться?» — возмутился Тмор. «А что, думаешь, надо?» Ут невзначай продемонстрировал широкие и плоские треугольные когти на руках. «А как же?» — зло усмехнулся Тмор, в свою очередь нечаянно снимая стружку с крышки конторки хозяина дома, отращенными длинными кинжальными когтями. «Уговорил! Плюс завтрак!» — невозмутимо кивнул Ут и добавил не в попад, словно только что вспомнив о правилах хорошего тона. «Меня, кстати, Грымом зовут. И ты зови». «А я Тмор. Приятно познакомиться со столь практичной личностью, как ты, Грым», — кивнул в ответ юноша. «Взаимно, Тмор. Ты хороший гость. Правильный». Ут воздел над головой указательный палец. «Вот как? Откуда такая уверенность?» — полюбопытствовал молодой человек. «Ха! Так обычно, кто зайдет, видит меня и уходит, даже хорги. Боятся они больших меховых ковриков. Ага. А таких, как ты, мало. В основном мои бывшие сослуживцы да наемники из тех, что постарше. Что, в принципе, одно и то же», — заключил Грым и, весело блеснув черными глазами, кивнул в сторону обеденного зала. «Ну что, пойдем перекусим? Вряд ли сегодня еще кто пожалует». «Идем?» — кивнул Тмор. Маленький Ут нравился ему все больше и больше. «Нет, ну действительно, это ж чудо, а не собеседник. Особенно на фоне тех же хоргов, при общении с которыми даже за пожеланием хорошего дня нужно искать второй смысл». Стоило им войти в обеденный зал, как на рык Утта, откуда-то из-за стойки вынырнул похожий на Колобка Тор. Удивленно округлив глаза при виде нового гостя, Колобок выслушал пространный заказ Грыма, смысл которого можно было бы свести к 2 словам «всего и побольше», и так же незаметно, как и появился, исчез. «Идем за тот стол, в уголке», — махнул ручищий Ут. «Удобное место. Всех видно, все видно, и за спину никто не зайдет». «Ага». Тмор первым шагнул вперед, и едва они с Грымом устроились за столом, как все тот же круглый Тор, опять вынырнувший непонятно откуда, принялся заставлять столешницу блюдами. Бедняге пришлось совершить 3 похода на кухню, прежде чем, удовлетворенный количеством еды, хозяин гостиницы довольно кивнул. Но не успели они приступить к завтраку, как тишину трактира нарушил раздавшийся в холле грохот, а через секунду в зал ввалились уже виденные Тмором боевитые торы в доспехах. Зыркнув по сторонам, они на мгновение скрестили взгляды на странных посетителях, устроившихся за угловым столом, сплошь заставленным блюдами, и принялись чинно рассаживаться недалеко от входа. «Слышь, Тмор, кажется, с твоим появлением в мой дом заглянула сама удача», — чуть удивленно протянул Грым, внимательно разглядывая все прибывающих в зал торов. «И как такое количество крепышей уместилось всего на 10 телег?» Тмор хмыкнул и, не обращая никакого внимания на взгляды заметивших его одоспешенных торов, потянулся за ложкой. Уничтожив завтрак, Грым и Тмор сыто отвалились от стола. «У тебя родственников из наших не было?» — вдруг поинтересовался Ут, заставив Тмора поперхнуться лиалом. «Интересно, как ты себе это представляешь?» — выдавил наконец Тмор. «Да не, я понимаю, что это нереально», — отмахнулся Грым. «Но должно же быть какое-то объяснение твоему аппетиту». «А как же? Я расту», — кивнул в ответ Тмор, вызвав тем самым громовой хохот хозяина гостиницы. «Ну да, об этом я как-то не подумал», — спустя минуту, утирая слезы, пробормотал Ут, продолжая хихикать в полголоса. «Досточтимые господа!» Отделившийся от компании дружно жующих собратьев, давешний предводитель мини-армии каравана нарисовался у стола, за которым устроились человек и Ут. «Приветствую гостей моего дома!» Грым не поленился подняться из-за стола и отвесить Тору вежливый полупоклон. И куда только подевался грубоватый великан. «И я рад приветствовать друга гор», — также учтиво ответил Тор. «Служитель сказал, что мы можем решить вопрос проживания в этой гостинице только с вами». «Это так», — покивал Ут и, подмигнув Тмору, сделал шаг в сторону. «Идемте, обсудим этот вопрос за вашим столом. Не будем мешать моему постояльцу». «Кстати», — Тор пристально посмотрел на Тмора и вдруг коротко ему поклонился. «Благодарю вас за помощь у ворот. Стража появилась очень вовремя. И еще минуты, и мои бойцы не выдержали бы оскорблений. А Ториньеру совсем не нужны дипломатические скандалы с Хорогином, тем более по такому пустяковому поводу. «Пожалуйста, Тан», — кивнул в ответ Тмор. Грым бросил на человека быстрый взгляд и, хмыкнув, направился к компании Торов, следом за их предводителем. «А ты шустрый малый», — бросил он на ходу. В ответ Тмор только развел руками. Расправившись с Леалом, юноша не стал дожидаться, пока Грым закончит торговаться с потенциальными постояльцами, и подозвал обслуживавшего его стол Тора. Вызнав у служки, где находится башня мага, парень поднялся из-за стола и, махнув рукой вопросительно глянувшему на него Грыму, двинулся к выходу из зала. Забросив мешок в свою комнату, Тмор бодро скатился вниз по лестнице и, выйдя на улицу, отправился на поиски башни Рита. Местное отделение башен Энмора нашлось довольно быстро. Тмор окинул взглядом невысокое строение, сложенное из дикого камня, потрепанную вывеску над тяжелой дубовой дверью и, хмыкнув, потянул на себя массивную, затейливо выкованную ручку. Дверь неслышно открылась, тихо звякнул небольшой колокольчик, подвешенный над ней, и в лицо Тмору пахнуло прохладным, напитанным ароматом каких-то пряностей, воздухом. «Одну минуту». Голос, раздавшийся откуда-то из глубины полутемного помещения, Тмор узнал сразу. Именно его он слышал, сидя в кабинете Оролда, когда тот разговаривал с Ритом. В ожидании мага Тмор принялся с интересом оглядываться по сторонам, но очень быстро разочаровался. В обширном круглом помещении, заставленном небольшими витринами с разложенными в них свитками, артефактами и немногочисленными книгами, Арн не обнаружил чего-нибудь интересного. «Чем могу?» начал Рит. Вынырнувший из-за занавеси, прикрывавший вход во внутренние помещения башни, но обнаружив, кто пожаловал к нему в гости, чуть напрягся. «Итак, чем могу помочь?» «О да, вы можете мне помочь», — Мор на мгновение сверкнул браслетом. «Вас должны были предупредить о моем прибытии, эр Рит». «Интересных проверяющих присылает глава клана», — тихо пробормотал тот, пристально рассматривая стоящего перед ним человека, небрежно крутящего в руках старую трость. «Не проверяющих, эр, представителя», — поправил Хоргот Мор. «Пусть так. И чем я могу вам помочь, господин представитель?» Сложив руки на груди, все тем же холодным тоном поинтересовался Рит. «Действительно, перейдем к делу», — кивнул Тмор. «Итак, мне необходима карта города с нанесенными на нее отметками местонахождения резиденции местного клана-покровителя и вся возможная информация об их защите». «Смеетесь?» — не меняя позы, спросил Рит. «Ничуть», — покачал головой Тмор. «Я же не требую от вас действительно всю информацию. Только ту, что можно найти». «В идеале, конечно, я бы с удовольствием пообщался с магом этого клана, занимающимся поддержкой защиты резиденций». «Ну и запросы у вас», — качнул головой Рит и, на миг задумавшись, предложил. «За картой дело не станет, это нетрудно. С защитой резиденции я вам помочь не смогу, просто потому что ни разу там не был и не представляю их устройства. Что же касается вашего идеального запроса, я мог бы указать вам мага Апнест, но не более того». «Что ж, и то хлеб, давайте попробуем», — кивнул Тмор, чем заслужил странный взгляд Хорга. «Вы уверены, что больше вам ничего не требуется?» Помолчав несколько секунд, спросил Рит. «Пока не знаю. В таком деле вообще нельзя быть ни в чем уверенным, знаете ли», — протянул Тмор. «Хм, господин Тмор». «Да, господин Тмор, может, я, конечно, вмешиваюсь не в свое дело, но эр Оролд что, решил развязать войну кланов?» — спросил Рит. «Вообще-то это действительно не ваше дело, но как члену клана Абхаш могу вам сказать, что эр Оролд не планирует ничего подобного, но желает быть готовым к такому обороту дел, при котором подобное желание может возникнуть у других, в частности, у главы клана Нест». Заметив тщательно скрываемое беспокойство Хорга, Тмор тяжело вздохнул. «Я понимаю, эр Рит, что мои приготовления кажутся вам угрожающими. Но можете поверить, я здесь только для того, чтобы узнать несколько фактов, и совсем не собираюсь что-то красть или тем более кого-то убивать. Говорю вам это как представитель главы клана». «Думаю, мне не остается ничего иного, кроме как принять ваши слова на веру», — медленно проговорил Рит. «Ну, вы можете связаться с Оролдом, если не верите моим словам», — пожал плечами Тмор. «Посмотрим». Рит отступил на шаг. «Мне нужно немного времени, чтобы подготовить карту. Где я могу вас найти?» «Я остановился у маленького Утта», — ответил Тмор, поворачиваясь к входной двери. Лицо Хорга даже не дрогнуло, но всей своей сутью Тмор почувствовал удивление Белогривого. «Что ж, я приду», — кивнул Рит в спину выходящего из башни гостя. «Буду ждать», — ответил уже с самого порога Тмор и шагнул на улицу. После разговора с Хоргом у Арна появилось немало свободного времени, которое он решил потратить на прогулку по Росту. В конце концов, с теми делами, что начали заворачиваться после его мнимой победы над Личом, кто знает, когда выдастся возможность вот так, никуда не торопясь, прогуляться по залитым солнечным светом старинным мостовым, заглядывая от скуки в попадающиеся по пути лавочки. Вот, кстати, о Личе. Как этот урод смог исчезнуть из круга чести, оставив после себя только пепел? Нет, если бы он обладал возможностями сродни тем, что достались Гору, или же местные маги умели создавать личные мобильные порталы, все было бы ясно. Но, насколько было известно Тмору, единственным способом заполучить такую способность, как у его котоподобного побратима, был визит к горнилу хаоса. Но тогда Лич был бы лишен дара. Да и кто пустил бы немертвого Хорга в столицу Шаэра? Что же касается порталов, то, насколько Тмору известно, принцип их создания был утерян с уходом Арнов. А ведь Лич достаточно стар, чтобы помнить прежних хозяев Марантара. Так может, у него сохранился один из их артефактов? Такое вполне возможно, а значит, надо заглянуть на базу, поискать способы противодействия таким артефактам, чтобы Лич не смог бежать при их следующей встрече. За размышлениями Тмора не заметил, что после долгой прогулки ноги сами привели его к гостинице, у входа в которую уже прохаживался Рид. Не задерживаясь в холле, они поднялись в комнату Арна, где, разложив на столе подробную карту Роста, Рид пустился в объяснение. «Ну что ж», — удовлетворенно кивнул Тмор, выслушав Хорга, — «осталось познакомиться с их магом. Когда вы сможете мне его показать?» «Сегодня вечером он будет в башне. Придет за заказом из Айнмора». «Замечательно», — растянул губы в улыбке Тмор. «Тогда до вечера, эр-рит. И не волнуйтесь о последствиях, маг меня даже не увидит».